Пирфорде Катерину ждал Джереми. Он надеялся, что она приедет в хорошем настроении, и попросил не подавать обеды до ее приезда. Они сидели за маленьким столиком. Джереми смотрел на нее. Она пыталась спокойно есть, но какое-то напряжение ее сковывало. С тобой все в порядке? Да. Ты почему-то все время молчишь? Наверное, я просто устала. Много впечатлений? Да, много. Понравилось? Да. Ты как-то взволнована. Разве? Слушай, что случилось? А что могло случиться? Ну, я не знаю. Мне кажется, ты чем-то расстроена. Я просто устала. Мне надо поспать. А с Демьеном? С ним все в порядке? Да. Ты уверена? Да, да. Если что-нибудь было бы не так, ты бы рассказала мне, правда? Я хочу сказать насчет Демьена. Демьена? Что может случиться с Демьеном, Джереми? Что может случиться с нашим сыном? Мы ведь так счастливы. Я хочу сказать, что двери нашего дома открыты только для добра. Темные тучи обходят наш дом стороной. Но что же все-таки случилось? Мне кажется... Мне надо обратиться к врачу. У меня страхи. Причем такие страхи, которых у нормального человека просто не может быть. Кэти, какие страхи? Если я тебе расскажу, ты меня запрячешь подальше. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Я люблю тебя. Тогда помоги мне. Найди врача, я прошу тебя. Конечно. Конечно. Ну, милая, перестань. Успокойся. Перестань. Все хорошо. Я с тобой. Успокойся. Психиатра в Англии найти было не так просто, как в Америке, но, тем не менее, Торну удалось разыскать такого, которому можно было доверять. Он был американец с хорошими рекомендациями и огромным опытом. Его звали Чарльз Гриер. Он учился в Принстоне и работал интерном в Белеву. Особенно ценно было то, что он некоторое время жил в Джорджтауне и лечил нескольких сенаторских жен. Обычная проблема жен политических деятелей. Алкоголизм, сказал Гриер, когда Торн расположился у него в кабинете. Я думаю, это происходит от чувства одиночества, чувства собственной неполноценности. Из-за ощущения, что они не представляют цельной личности. Мистер Гриер, вы, конечно, понимаете, что наш разговор строго конфиденциален. Разумеется. Люди доверяют мне. И, честно говоря, больше я им ничего не могу предложить. Они не обсуждают свои проблемы с другими, боясь, как бы их откровение не аукнулось им. А со мной можно. Не могу обещать многого, но вот это именно могу. Она должна прийти к вам? Просто дайте ей мой номер. Не заставляйте ее приходить. Да нет, знаете ли, она сама хочет прийти, она просила меня. Хорошо. Вы позвоните после того, как поговорите с ней? Сомневаюсь. Я хочу сказать, если вам будет что сказать. Все, что мне надо будет сказать, я скажу ей. Ну, в смысле, если вы будете бояться за нее. Она склонна к самоубийству? Нет. Тогда мне нечего за нее бояться. Я уверен, все не так серьезно, как вы предполагаете. Приободренный Торн направился к выходу. Мистер Торн? Да. А зачем вы пришли ко мне? Чтобы увидеть вас.

отросток вполне мог казаться простым дымом. Вернувшись к негативам, Дженнингс отобрал лучшие и зарядил их в увеличитель и минут 15 рассматривал пленки с нарастающим вниманием. Нет, это был не дым. Цвет и текстура были другие, так же, как и относительное расстояние до камеры. Если бы это был дым от сигары, то толстяку пришлось бы слишком много курить, чтобы создать такое облако. Это было бы неудобно для стоящих рядом, они же напротив не обращали на курящего никакого внимания и невозмутимо смотрели вперед. Призрачный отросток поднимался откуда-то из конца зала. Дженнингс установил добавочное увеличение и начал изучать снимки подробнее. Под дымом он увидел край одежды, которую носят священники. Репортер поднял руки вверх и издал победный клич. «Бинго!» Опять же тот маленький священник, и он каким-то образом давно связан с Торном. «Ха! Священник! Снова чертов священник! Ха-ха-ха!» Радуясь, он вернулся к столу, оторвал крылья цыпленку и обглодал их до костей. «Я найду этого паразита! Я выслежу его!» На следующее утро репортер взял с собой один из снимков священника, сделанный у посольства. Он показывал его в нескольких церквях, а потом в региональной конторе лондонского прихода, но никто не опознал человека на фотографии. Репортера уверили, что если бы священник служил в городе, то его наверняка знали бы. Дело усложнялось. Дженнингс пошел в Скотланд-Ярд и взял книги с фотографиями преступников, но и там ничего не нашел. Оставалось одно. Впервые он увидел священника, когда тот выходил из здания посольства. Возможно, там о нем знали. Проникнуть в посольство оказалось сложно. Охранники долго проверяли его документы, но внутрь не пропустили. «Я бы хотел увидеть посла. Мистер Торн сказал, что возместит мне стоимость фотокамеры, которую он сломал». Охранники позвонили наверх, а потом, к удивлению Дженнингса, попросили его пройти в вестибюль, сказав, что его пригласят. Через несколько секунд Дженнингс разговаривал с секретаршей Торна, которая интересовалась, какую сумму и на какой адрес должен переслать посол. «Я бы хотел объяснить ему лично. Я бы хотел показать ему, что можно купить на такие деньги». «К сожалению, сейчас это невозможно. Посол занят». «Говоря по правде, я надеялся, что он сможет помочь мне по личному вопросу. Может быть, и вы сможете. Я разыскиваю одного священника. Это мой родственник. У него было какое-то дело в посольстве, и я подумал, что, может быть, его здесь видели и могли бы мне помочь в поисках». Это была очень странная просьба, и секретарша промолчала. «Он невысокого роста». «Итальянец?» «Вы знаете, я думаю, он провел какое-то время в Италии». «Его имя Тассоне?» «Видите ли, я не совсем уверен. Я разыскиваю пропавшего родственника, понимаете? Моя мать и ее брат были разлучены еще в детстве, и он поменял фамилию. Моя мать сейчас при смерти и хочет его разыскать. Мы не знаем его фамилии, у нас есть только внешние приметы. Мы знаем, что он очень маленький, как и моя мать, и что он стал священником. Один мой знакомый увидел, как священник выходил из посольства примерно неделю назад. Приятель утверждал, что тот священник был очень похож на мою мать». «Здесь был один священник. Он сказал, что приехал из Рима, и звали его, по-моему, Тассоне». «А вы знаете, где он живет?» «Нет». «У него было дело к послу?» «Похоже, что так». «А может быть, посол знает, где он живет?» «Не думаю. Вряд ли». «Можно будет его спросить?» «Да, я спрошу». «А когда?» «Попозже». Послушайте, пожалуйста, войдите в положение. Моя мать очень больна. Она сейчас в госпитале. Я боюсь, что дорога каждая минута». В кабинете Торна зазвенел сигнал селектора. Голос секретарши осведомился, не знает ли он, как найти священника, который приходил к нему 2 недели назад. Торн похолодел. Кто об этом спрашивает? Какой-то человек, который утверждает, что вы разбили его фотокамеру. Он считает, что священник его родственник. Попросите его зайти ко мне. Дженнингс сразу же отыскал кабинет Торна. Все вокруг было обставлено в современном стиле. Кабинет находился в конце длинного коридора, по обеим сторонам которого были развешаны портреты всех американских послов в Лондоне. Проходя мимо них, Дженнингс с удивлением узнал, что Джон Квинси Адамс и Джеймс Монро занимали этот пост, прежде чем стали президентами США. Неплохое начало карьеры. Может быть, старина Торн волею судеб тоже станет великим. Входите, садитесь. Извините, что я врываюсь. Ничего, ничего. За все годы работы в амплуа фотохудожника Дженнингс впервые находился так близко от своей жертвы. Попасть сюда оказалось проще, чем он думал. Теперь же его трясло, дрожали колени, учащенно колотилось сердце. Возбуждение было так велико, что почти граничило с сексуальным. Послушайте. Мне бы хотелось еще раз принести свои извинения за разбитую камеру. Да, она все равно была старая. Я бы хотел возместить вам убытки. Нет, нет, нет, что вы, нет. Послушайте, мне бы очень хотелось, вы должны мне в этом помочь. Скажите, какая камера самая лучшая, и вам ее доставят? Ну, вы очень великодушны. Просто назовите мне самую лучшую. Немецкого производства. Pentaflex 300. Окей, договорились. Скажите моему секретарю, где вас можно найти. Торн изучал репортера, рассматривал каждую мелочь, от разных носков на ногах до ниток, свисающих с воротника куртки. Дженнингсу нравилось быть вызывающе одетым. Он знал, что его внешность ставит людей в тупик. В каком-то извращенном смысле это давало ему нужные зацепки в работе. Знаете, я видел вас на собрании. Я всегда стараюсь быть в нужном месте и вовремя. Вы очень усердны. Спасибо. Торн встал из-за стола, подошел к бару и откупорил бутылку бренди. Дженнингс наблюдал, как он разливает напиток, потом взял предложенный стакан. Вы отлично разговаривали с тем парнем вчера вечером. Вы так считаете? Да. А я вот не уверен. Ну, впрочем, я с ним согласен. Очень скоро газеты назовут меня коммунистом. Ну, вы же знаете цену прессе. Да, знаю. Им тоже надо на что-то жить. И это верно. Они пили бренди маленькими глотками. Торн подошел к окну и, выглянув в него, спросил. «Вы ищете родственника?» «Да, сэр». «Это священник по имени Тассона?» «Он священник, но я не уверен в точности имени. Он брат моей матери, они были с детства разлучены». Торн взглянул на Дженнингса, и репортер почувствовал в его взгляде разочарование. Вы его, собственно, не знаете? Нет, сэр. Я просто пытаюсь его найти. Можно мне спросить? Если бы я знал, какое у него к вам было дело, я смог бы... Это была просьба насчет одного госпиталя. Он просил пожертвования. Какого госпиталя? В Риме. Я точно не помню. Он не оставил вам свой адрес? Увы. Видите ли, я сам немного этим расстроен, так как обещал послать чек, и теперь не знаю, куда именно. Выходит, мы с вами идем по одному следу. Видимо, да. Видимо, да. Он что, просто пришел и ушел? Да. И больше вы его не видели? Лицо Торна напряглось.

в воспаленном мозгу ненормального человека. Торн приехал в 12:30, припарковал машину за углом и с напряжением принялся ждать. Ровно в час Торн внутренне собрался и медленно пошел в парк. Он надел плащ и темные очки, чтобы его не узнали, но попытка изменить внешность еще более усиливала его возбуждение. Торн стал взглядом искать фигуру священника. Тассоне в одиночестве сидел на скамейке спиной к нему. Торн легко мог уйти и остаться незамеченным, но вместо этого двинулся вперед и подошел к священнику. Тассоне вздрогнул от неожиданного появления Торна. Лицо его напряглось и покрылось испариной, как будто он страдал от невыносимой боли. Долгое время они молчали. «Мне надо было прийти сюда с полицией». «Они вам не помогут». «Говорите, что вы хотели мне сообщить?» Тассоне заморгал. Руки у него затряслись. Он был во власти сильнейшего напряжения, одновременно борясь с болью. «Когда еврей в Сион придет...» «Что?» «Когда еврей в Сион придет, и небеса пошлют комету, и Рим познает свой восход, мы больше не увидим света». «Послушайте, что вы несете? Зачем вы меня позвали, чтобы я слушал вот этот вот религиозный бред?» «Из вечного моря зверь тот восстанет, и войско придет, чтобы биться до смерти. Убьет брата брат и свой меч не оставит, пока не умолкнет последнее сердце». Торн наблюдал за священником, а тот в экстазе с трудом выдавливал слово за словом. «Книга Откровений предсказала все это». «Послушайте, я повторяю, я здесь не для того, чтобы выслушивать ваши религиозные проповеди». «Только через человека, находящегося полностью в его власти, сможет сатана повести свое последнее и самое страшное наступление». «Да, но при чем тут я? Вы сказали, что моя жена в опасности». «Езжайте в город Мегидо». «Зачем?» «В старом городе Джазриль вы найдете старика Бугенгагена». «И?» «Только он один может рассказать, как должен умереть ребенок сатаны». «Видите ли, тот, кого не спасет агнец, будет разорван зверем». «Стоп! Повторяю, я пришел сюда, потому что вы сказали, что моя жена в опасности». «У меня было видение, мистер Торн. Она беременна». «Вы ошибаетесь». «Нет, она на самом деле беременна». «Нет, нет, это не так». «Он не даст этому ребенку родиться». «Кто?» «Он убьет его, пока тот спит в утробе». «Кто он? Кто? Кто убьет его?» «Ваш сын, мистер Торн, это сын сатаны». «Прекратите». «Он убьет неродившегося ребенка». «Хватит». «А потом убьет и вашу жену». «Прекратите». «А когда убедится, что все ваше богатство переходит к нему, тогда, мистер Торн, он убьет и вас». Обладая вашим богатством и властью, он создаст свое страшное царство здесь, на земле, получая приказы непосредственно от сатаны». «Довольно! Ты сумасшедший! Хватит нести эту религиозную чушь!» «Он должен умереть, мистер Торн». «Да. Ты просил 5 минут. «Пожалуйста, мистер Торн, езжайте в город Мегидо. Найдите Бугенгагена, пока не поздно». «Так, я тебя выслушал. Теперь ты выслушай меня. Если еще хоть раз ты встанешь у меня на пути, если хотя бы еще раз я тебя увижу, я вызову полицию, и ты будешь арестован. Резко повернувшись, Торн зашагал прочь. Хадассон остался один. Все кончено. Он проиграл. Встретимся в аду, мистер Торн. Мы там вместе будем отбывать наказание. Медленно поднявшись, священник оглядел опустевший парк. Вокруг стояла зловещая тишина. И тут Тассон услышал какой-то звук. Звук несся откуда-то издали, будто рождаясь в его собственном мозгу. Это был чудовищный низкий гул, и он постепенно нарастал, пока не заполнил собой все вокруг. И когда он стал громким до боли, Тассон схватился руками за распятие и в страхе оглядел парк. Тучи на небе сгущались, поднялся ветерок, постепенно набирающий силу, и кроны деревьев грозно задвигались. Господи! Зажав крест в обеих руках, Тассон пошел вперед, отыскивая безопасное местечко на улице. Но ветер неожиданно усилился. Бумаги и прочий уличный мусор завертелись у его ног. Священник пошатнулся и чуть не задохнулся от порыва ветра, который ударил ему в лицо. На другой стороне улицы он заметил храм. Но ветер с ураганной силой набросился на него. Чудовищный гул звенел теперь у него в ушах, смешиваясь со стоном усиливающегося ветра. Тассон пробирался вперед. Тучи пыли не позволяло ему разглядеть дорогу. Он не увидел, как перед ним остановился грузовик. Не услышал скрип огромных шин в нескольких дюймах от него. Автомобиль рванулся в сторону автостоянки и резко замер. Господи! Господи! Ветер неожиданно стих. И люди, крича, побежали мимо Тассона к разбитому грузовику. Тело шофера бессильно привалилось к баранке. Стекло было забрызгано кровью. Тассон стоял посередине улицы и плакал от страха. В небе прогремел гром. Вспышка молнии осветила церковь, и Тассон, повернувшись, снова побежал в парк. Рыдая от ужаса, он поскользнулся и упал в грязь. В тот момент, когда Тассон пытался подняться на ноги, яркая молния сверкнула рядом и превратила ближайшую скамейку в пылающие щепки. Повернувшись, он пробрался через кустарник и вышел на улицу. Господи, дай мне силы! Господи! Схлипывая и пошатываясь, маленький священник двинулся вперед, смотря прямо в грозное небо. Дождь пошел сильнее, обжигая его лицо. Город впереди расплывался в сплошном потоке прозрачной воды. По всему Лондону люди разбегались в поисках убежища, закрывали окна, и через 6 кварталов впереди учительница никак не могла справиться со старомодным шестом для закрывания фрамуг. А ее маленькие ученики наблюдали за ней. Она никогда не слышала о священнике Тассоне и не знала, что судьба свяжет ее с ним. А в это время по скользким и мокрым улицам Тассона неотвратимо приближался к зданию школы. Задыхаясь, он брел по узеньким переулкам, бежал без определенной цели, чувствуя на себе неотступный гнев. Силы у Тассона иссякали, сердце отчаянно колотилось. Он обошел угол здания и остановился передохнуть, раскрыв рот и жадно глотая воздух. Дай мне силы, Господи, дай мне силы, Господи! Маленький священник и не думал бросить взгляд наверх, где в этот миг неожиданно произошло легкое движение. На высоте 3-го этажа, прямо у него над головой, железный шест для закрывания оконных фрамуг выскользнул из рук женщины, тщетно пытавшейся удержать его, и ринулся вниз. Его наконечник рассекал воздух с точностью копья, которое метнулись с небес на землю.